Наполеон додразнил другие народы до дикого отпора, пишет Герцен, и они стали отчаянно драться за свои рабства и своих господ. На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным. Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно. Веллингтон и Блюхер приветствуют радостно друг друга, и как им не радоваться? Они только что своротили историю с большой дороги, поступицу в грязь, в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат. Дело на рассвете. Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. Герцен винил при этом самого Наполеона, который додразнил европейские народы до бешенства своим произволом и презрением к их интересам и их достоинству. Сам Наполеон об этой стране дела всегда молчал, она его нисколько не занимала. Но что разгромленная им так много раз феодально-абсолютистская аристократия взяла под Ватерлоо до известной степени свой реванш, что послереволюционная Франция как-то тоже отступила вместе со Старой Гвардией 18 июня 1815 года, это императору было, судя по его словам, вполне ясно. Замечательно, что он уже сразу после Ватерлоо говорил обо всей своей грандиозной эпопее и об этом только что наступившем ее конце, как будто из какого-то отдаления, а не как центральное действующее лицо. С ним совершилась сразу крутая перемена. Он приехал после Ватерлоо в Париж не бороться за престол, а сдавать все свои позиции. И не потому, что исчезла его исключительная энергия, а потому, что он, по-видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он свое дело, худо ли, хорошо ли сделал, и что его роль окончена. Еще когда за 15 месяцев до того он, уже держа перо в руках, чтобы подписать в Фонтенбло свое первое отречение, вдруг поднял голову и сказал своим маршалам, а может быть, нам пойти на них, мы их разобьем? Ему казалось, что роль его не кончена. Даже еще 3 месяца назад, в марте этого же 1815 года, он сделал то, чего никто во всемирной истории не делал. Он был тогда еще полон веры в себя и свое предназначение. Теперь все потухло сразу и навеки. Он после Ватерлоо ни разу не переживал такого отчаяния, как 11 апреля 1814 года, когда принял яд. Но он потерял всякие интересы и вкус к деятельности. Он просто ждал, что с ним сделают грядущие события, в подготовке которых он же решил не принимать никакого участия. Он прибыл в Париж 21 июня, созвал министров. Корно предлагал потребовать у палат провозглашения диктатуры Наполеона. Даву советовал просто объявить перерыв сессии и распустить палату. Наполеон отказался это сделать. Палата в это время тоже собралась, и по предложению снова появившегося на исторической сцене Лафайета объявила себя нераспускаемой. Наполеон впоследствии сказал, что от одного его слова зависело, чтобы народная масса перерезала всю палату, и многие депутаты, пережившие эти дни, подтвердили его слова. Но опять-таки он для этого должен был противопоставить Лафайету Маррата, либералам, желавшим воскресить 1789 год, противопоставить 1793, буржуазии противопоставить плебейскую массу, которая спасла Францию от монархической Европы за четверть века до той поры. Но ни до, ни после Ватерлоо Наполеон не захотел на это пойти. Любопытнейшие известия приходили непрерывно из рабочих предместий 21, 22, 23 июня. Там громко, собираясь большими толпами, высказывались решительно против отречения императора, требовали продолжения военной борьбы против надвигавшегося вражеского нашествия. В течение всего 21 июня, почти всей ночи с 21 на 22 июня, в течение всего дня 22 июня, в Сент-Антуанском и Сен-Марсельском предместьях, в квартале Тампль, по улицам ходили процессии с криками «Да здравствует император! Долой изменников! Императора ли смерть? не нужно отречения, и императоры оборона, долой палату.